хотя Бог ограничил это. Но, тем не менее, все-таки, если человек в Боге сокрыт, а то рано или поздно каждому из нас придется умирать, если пришествие Христа не застанет. И скажут, а вас обо мне умер. Умер. Придет такое время, если жизнь будет продлеваться. Поэтому здесь удивительного ничего нет. Потому что самое, конечно, главное, о чем Господь сегодня заботится, не столько о нашей этой земной жизни, столько о том, чтобы мы могли перейти в вечность чистыми. Потому что это основное. Это основная проблема и задача. Ну, 10 стих читаю. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. А потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Я прочитал сразу два стиха, потому что они связаны. И здесь Господь предлагает: «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Почему? Потому что впереди ожидается борьба. И просто человеческими силами, усилиями человеческими нельзя будет пройти без поражения. Потому Слово Господне предупреждает, что «братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Потому что если этого не будет, невозможно будет пройти путь по-христиански и спасение себя сохранить для вечности. Поэтому это очень важное такое напоминание. А почему? Потому что очень часто вот эта истина ускользает. Сказать автоматически не совсем правильно будет. Я не знаю даже, какое слово подобрать. Но очень часто люди прошли путь длительный, говорят, ну, уже столько я прошел, и остальное дойду. Или я часто говорю, да что, я 40 лет верующий, даже Бог спасения мне не даст. Это обычно тогда бывает, когда говорят, слушай, ну нельзя так. Потом я говорю, что, я 40 лет верующий, что это Бог мне спасения не даст? Вы знаете, что Бог не за стаж дает спасение. Не за стаж. Хотя стаж имеет значение. Все-таки, если ты в Господе прошел 40-50 лет, то, наверное, трудно сравнить с тем, который 5 лет только. Все-таки так или иначе были мялки различного рода, были переживания, были трудности и так далее, и так далее, и так далее. Но, тем не менее, это не аргумент. Первое – это надежда на Голгофскую жертву и на кровь Христа. И с 5-летним стажем, и с 20-летним, и с 70-летним. Основание нашего спасения – вера в Голгофскую жертву Христа. Но эта вера включает не просто веру языком. Это вера, которая подтверждается жизнью, что это человек верующий. Вы меня понимаете, о чем я говорю? Покажите в вашей вере. Не просто звоните, что я верующий, у меня 50 лет стажа, я крещен Духом Святым, что за меня Бог делал много. Это все будет правдой. Это все будет правдой. Но это не основание, не аргумент для спасения. Спасение в крови Христа и в живой, настоящей вере, которая подтверждается делами по Священному Писанию. И еще раз повторяю, и в 20, и в 30 лет стаж, я имею в виду, и в 50. А награда, да, возраст духовный, это уже другой вопрос. Там Господь точно определит наш возраст, наш рост и так далее. Это не наша забота. Он растит. И, конечно же, упование на Господа. Вы знаете, есть один такой минус в наших рассуждениях. Я часто это слышу. Не знаю, как спастись. Особенно, когда трудные времена наступают. Болезни, проблемы. Не знаю, ну как мне спастись? Ну как мне спастись? Ну как мне спастись? Вы слышали такое? Христос сказал, человеком это что? Невозможно. А вот то, что Бог сказал Богу, все возможно, вот на этом я и стою. Я стараюсь жить так по Писанию. Стараюсь делать так, как надо. Но моя надежда на обетование Божие, которое Бог дал, я спасу и доведу. Это не безразличие, потому что можно вот то, что я сказал, истолковать как безразличие. А ты ни на что не смотри, живи, какой же Бог все равно спасет. Я так не говорил. Я так никогда не скажу. Он говорит, старайтесь, делайте, живите, но не думайте, что этим вы спасете. Спасение Бог обещал, я тебя спасу, и это моя вера заключается. А мучиться как мне спасти? Я не мучаюсь. Я доверяю эту Господу. Он сказал, что я спасу, доведу и уведу. Вы меня хорошо поняли, о чем я говорю? А что я мог? А как я могу спасти? Ведь делами-то не спасешься. Я спасаюсь верой. Я бы хотел, чтобы именно вот эта истина, она глубоко лежала в наших сердцах. Почему я ее говорю? Потому что я это слышу и наблюдаю. Когда люди мечутся в отчаянии, особенно в трудных обстоятельствах, особенно тогда, когда не видно какого-то прогресса, когда нет, ну, видимого движения вперед. Ну как? Это мучает. Христос знает, как это сделать и когда это сделать. И для чего он так поступает сегодня? А мое дело написано. Молись, верь и живи по Писанию. Это твоя работа. Исполняй то, что Господь предназначил. А все остальное – это моя забота. А ты прощи, а я буду делать. Хочешь освящение? Прощи освящение. Освящать буду я, Господь говорит. Ты не освятишься сам. Я тебе создам обстоятельства, я тебе уведу такую обстановку, ты узнаешь, какой ты есть, будешь знать, в чем тебе каяться, а также, что не знаешь, в чем тебе каяться. Вот. А в чем мне каяться? Я уже 35 лет верующий, в чем мне еще каяться? Я, кажется, уже перекаялась во всем. И весь разговор. А жизни-то духовной нету. Если было все так, вот как мы говорим, хорошо, как мы думаем, то, наверное, мы не дремали бы в собрании, не сидели бы дома, Бог дал бы работу какую-то. Сегодня, как всегда, есть такая истина, она всегда будет истиной, что жатвы много, а делателей что? Мало. Ну, представьте себе сегодня, эти наши 1250 или сколько членов, все стали делателями, способные. Ну да, одни молитвенники делатели, их незаметно. Ну не все ж мы молитвенники. И представьте, все эти 1250 стали делатели. Что было бы? Ну, наверное, не то, что сегодня, правда? Вы меня понимаете, о чем я веду речь? Но когда начинаем говорить, нормально у всех все. Все нормально, а работы никакой. Ну, значит, ненормально. Если до сегодняшнего дня уже 25 лет верующий и не знаешь, что тебе делать надо, то что же за нормально? Ну, я понимаю, 5 лет прошел, ну, еще так и не разобрался. Ну, уже когда 10 лет, 15, да не разобрался. Ну, то ж ненормально. Я знаю, что у нас в нашем возрасте физическом, если уже это 17-18 лет, где-то что-то уже кончил, то уже более-менее знаешь, чем заниматься будешь, правда? Иногда, может быть, где-то не совсем правильно профессию выбрал, там ее менять будешь. Но на сегодняшний день ты уже готовишься, ты хоть немножко знаешь, что ты будешь делать. А так проходит вся жизнь, и так и не разобрался, что делать надо. А все нормально. Да какое же это нормально? Пусть Господь нас благословит для того, чтобы мы именно укреплялись Господом, могуществом силы Его. И, конечно, я перехожу к 11 стиху. «Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против кожней дьявольских. Я обращаю внимание, облекитесь во все оружие, не часть оружия, не 80% оружия, которое должно быть, не 90%, а все 100%. Вот этого как раз-то очень часто и нет понимания этого полноценного. Наоборот, иногда говорят так, ну подумаешь там, то у меня ж и это хорошо, и это, а эту одну, ну да что ж это? Это же у всех что-то есть, правда, у всех что-то есть, но ты не значит, что это все нормально у всех. Библия говорит, вот я сегодня читаю, чтобы устоять против козней дьявольских, облекитесь во все оружие Божие. Если чего-то одного нет, значит, все. Это та щель, это та дверь, это та пробоина, через которую враг будет наносить ущерб. Он так просто не держит открытых дверей. И он не применет свое время воспользоваться, если мы этого не обнаружим и не будем, так сказать, доспехи эти приобретать, которых не хватает у нас. Поэтому я очень хотел бы не сказать что-то новое сегодня. Что новое сегодня можно сказать? Но почему-то вот мы все это знаем, и очень часто слышно. Если даже в разговорах не слышно, то в понимании такое. Ну, подумаешь, там немножко. Ну, и что? Ну, и там хорошо, и там хорошо, и там, и там, и там, и там, и там, и там хорошо. А это одно, ну, подумаешь. А очень часто оказывается, вот это одно, оно настолько сильно влияет отрицательно на нашу жизнь, что не исправишь и не пройдешь без победы. Не исправишь и не сможешь наступить на эту вражью силу. И здесь апостол Павел говорит, потому что наша брань не против крови и плоти. Вы знаете, если против крови и плоти, то, может быть, даже не было бы больших проблем, если бы чего-то не хватало. Но особенно тогда, когда Павел писал. Сейчас, конечно, защититься от пистолета, от ножа, от автомата, ну, естественно, трудно. Но когда в то время не было вот этого, то, вы знаете, всегда были люди способные. Он с голыми руками пойдет против ножа, и ничего ему не сделать, способные были. Вы поняли, о чем я говорю? То когда дело идет не против крови и плоти, а против духов злобы поднебесной, то вот совсем другое. Когда-то я помню, пришлось беседовать с одним человеком, это был борец, то он сказал одну такую истину. Говорит, против сильных людей все-таки тяжело проводить приемы. Вы знаете, они, значит, учатся, как друг друга с равновесия вывести и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И это, значит, имеет свое значение. Но говорит, но когда человек огромной силы, то даже имея умение, с ним трудно. Пусть он даже не такой искусный, но не так-то просто эти руки заломать ему. Или так далее, и так далее, и так далее. То уже в духовном смысле слова уже никак нельзя брать пример вот эту сторону телесную. И Павел говорит, наша брань не против крови и плоти, а против духов злобы поднебесной. Поэтому все оружие должно быть полностью. Никак нельзя, чтобы чего-то не хватало. И еще раз повторяю то, что я хотел сказать. С телесной стороны, если даже чего-то и не хватает, есть умение, ловкость, сноровка может пройти. А с духовной стороны не пройдет. Поэтому он подчеркивает, что наша брань не против крови и плоти, но против начальств. И здесь речь идет не о людях, а иерархии духовной. Речь идет о духах, которые злобствуют поднебесной. Вы помните, написано, они живут по воле князя. господствующих где? В воздухе. Духа действующего в сынах противления и так далее. Поэтому это уровни вот этого духовного мира. Против начальств, это личность начальствующая. Начальствующая личность дает власть нижестоящим. То есть делегирует часть своих полномочий. И это вот эти духи, иерархия. Против властей, против мироправителей тьмы века сего. Против духов злобы поднебесных. Я помню, когда-то в прошлое время, мне кажется, очень подробно разбирали, не помню, когда это уже было, это было очень давно, но мы говорили на эту тему, поэтому я сегодня особо не буду распространяться.